Настолько глуп или действительно не знаешь проигрыша? Идите, вас накормят, вечером будет тебе зверь. Я сам хочу посмотреть, как тебе откусит голову. Это его любимый способ, стремительный рывок, а затем пустые плечи и горюющие родственники. Это была попытка меня напугать, может быть, что-то и получилось бы, не будь я в себе уверен. Этим же вечером, вон в той клете твое испытание. Что, не ожидал? Развлекается он, после этого удаляясь с арены, в центре которой клетка с дартом. Меня предупредили на входе, что животное крайне опасно и агрессивно, что его не стоит выпускать, лучше действовать через прутья клетки. Зрелище было удручающим, он явно исхудал, к тому же вся морда в шрамах, одно ухо порвано, а дальше густой мех, за которым не видны иные травмы. Я молча подхожу к клетке, дарт скалится и рычит. «Ну что, дружище, соскучился?» Говорю я по-русски, улыбаясь и глядя на самого преданного своего друга. Секундное замешательство, затем он глубоко втягивает носом воздух. Его зрачки расширяются, на морде читается недоумение, еще через секунду он начинает лаять, скакать и бросаться лапами на прутья. Одним ударом меча выбиваю запорный механизм, и двери открываются. Черный монстр сбивает меня с ног и пытается лизнуть в морду. Изо всех сил упираюсь, не давая этого сделать, попутно хлопаю его по бокам, как это делал всегда во время игры, пытаюсь делать так, чтобы со стороны выглядело, как попытка отбиться. Дальше наша жаркая встреча перерастает в обычную игру с легкими ударами, показываниями и уворотами. Когда дарт теряет чувство меры и начинает кусать слишком сильно, останавливаю игру, отдаю команду рядом и направляюсь к той трибуне, где находится сотый. Дарт послушно идет рядом, оглашая рычанием всех, кто косится в нашу сторону. Практически подойдя к трехметровой стене, даю команду взобраться наверх, хватаясь за шерсть на холке. Во время рывка моего пёселя меня по инерции заносит к нему на спину. Мгновение спустя, мы смотрим на сотого, в то время как все воины вокруг начинают стягиваться к нам, крича о том, что чудовище вырвалось. «Я выполнил свое обещание, теперь твоя очередь», говорю сотому и верхом на дарте возвращаюсь на арену. Чуя желание проведшего кучу времени в заперти, мы просто начинаем нестись по кругу так, что шум ветра заглушает остальные звуки. Мы просто наслаждаемся скоростью и тем, что наконец-то вместе. Глава 28. Десятник. После демонстрации моих способностей и подчинения дарта меня снова вызвал сотый. Я принял решение. Ты остаешься на испытательный срок. Докажи, что ты полезен и сможешь остаться в нашем городе. Пока, ты назначаешься руководителем отряда из 10 воинов. Ближайшую неделю будешь лично их готовить. К концу недели вы отправитесь на задание. Какое, еще неизвестно, но будь готов, к чему угодно. А моя самка, а что она? Дома у вас нет, так и быть, пусть дожидается тебя в казармах. Она воин, я хочу, чтобы она тренировалась со мной, и на задание отправимся вместе. Ну, какой из самки воин? Такого не было никогда. Если хочешь от нее избавиться, то прирежь за городом, да прикопай. Зачем такие сложности? Ты завидный самец, большой, сильный, быстрый. Я понимаю, что любая будет готова рожать от тебя хоть каждый день. Так мне можно взять ее с собой? Я не понимаю, зачем тебе такие сложности, но да, можешь делать, что хочешь. Она полностью вольна, просто предупредишь старшего, где и когда она будет, чтобы мы могли присмотреть за ней. Сам все понимаешь. Да, понимаю. Сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать доверие. Итак, ваш детский отряд самок отдан мне. В скором времени нас отправят в какую-то задницу. Думаю, что вы все, как и я, не особо нужны этому городу. Не удивлюсь, если специально для нас придумают особое задание, где все мы благополучно сдохнем. Не дав мне договорить речь перед моим личным десятком, кто-то посмел перебить. А с чего ты взял, чужак, что мы вообще будем тебя слушать? Да и мне почему-то кажется, что ты сдохнешь первым. Возможно, по чистой случайности это произойдет даже не на задании, а ближайшим вечером, а дальше смех 10 глоток. Возможно и такое. Жизнь сложная и непредсказуемая штука, но я приложу все силы, чтобы вы ненавидели меня, будто я с детства издевался над вами, но при этом дам шанс выжить в будущем. Так мы уже ненавидим, еще один голос, перебивший меня. Еще когда меня вели знакомиться, уже выходя из кабинета, услышал краем уха фразу о том, чтобы выпускали смертников из камеры и отдали под мое начало. Сделав выводы, я пришел к мнению, что есть группа солдат или неуправляемых, или сильно наскочивших. Вот их мне и втюхали. Да, не сладко мне придется, если весь мой испытательный срок будет состоять из таких вот задач. Но выбора нет, придется работать с тем, что дают. И правильно делаете, а теперь встаем, и на разминку. Посмотрим, из какого говна вас слепили. 10 злобных взглядов скрестились на мне, ни один из них не дернулся выполнять приказ. Ладно, девочки, если кто-то из вас продержится дольше меня, разрешу провести учебный бой со мной. А что нам толку с этого? Новый собакоголовый подал голос. Вы будете атаковать все вместе, а об итогах спарринга никто не узнает. Так вам подойдет, а этот мне почему-то начинает нравиться, говорит первый. Так начался первый круг забега по тренировочной площадке, на трибуне которой сидела Снежинка. Я бежал не во всю силу, а так, чтобы остальные не отставали, хотя для них это был предел по скорости. Бег продолжался почти час, когда практически все сбавили темп из-за усталости. Только тогда я свернул на полосу препятствий, которая тут присутствовала. Состояла она в основном из деревянных бревен и чурок. Бревна были сложены в рандомном порядке, и преодолевать этот завал можно либо пролезая по низу, либо взобравшись на 3 этажа вверх и пройдя поверху. Я выбрал второй вариант, просто пробежав поверху. Остальные, видимо, падали и ломали себе что-то, потому что, назвав меня психом, пролезли через завал снизу. Далее преодолели просто участок земли со стоящими чурками, по которым надо было пройти. К моему удивлению, я представлял себе способ передвижения так, чтобы они не падали и, набрав разгон, пролетел над ними, едва их касаясь. Остальные медленно шагали по ним, пытаясь не салить. К слову, ни один так и не обронил чурки, видимо, опыта уже хватало. В конце осталось самое простое – бег по бревну и преодоление горизонтальной лестницы, за которой была высокая стена. Все это я пролетел, не останавливаясь, а со стеной вышло еще проще, мой рост позволил, не напрягаясь, зацепиться за верх и перемахнуть на ту сторону. Дождавшись последнего, возвращаюсь к первому препятствию и слышу недовольный голос. «Ты измотал нас бегом, только это спасло тебя. Давай в следующий раз начнем с препятствий, и тогда мы получим свой спарринг, ну наивный бред же, на который я явно не поведусь». Понятно, что надо было что-то сказать, а ничего умного в голову не пришло. «Ну да ладно, у вас еще есть шанс, наша разминка еще не закончена, сейчас будет самое веселое», бросив безразличный взгляд на злые лица. Вытаскиваю из завала бревен на дно, которое весит, как я, и взваливаю себе на плечи. Итак, девочки, разбираем палочки и за мной. Не забудьте меня обогнать, а то вечером будете друг другу рассказывать, как бы вы меня наказали, если бы не ситуация. Боже, детский сад, они реально ведутся на такое и с психами хватают бревна, кто какое может унести. Решаю их подбодрить. Кто первый не выдержит, тот стирает всем остальным вещи. Последний, кто остановится, завтра получит подарок. Не дожидаясь реакции, начинаю новый круг забега. Как и ожидалось, первым не выдержал мелкий блохастый. Он и до этого плелся в конце, а сейчас его хватило на 100 метров, после чего он свалился вместе с бревном, затем просто сел на него и начал тяжело дышать. Еще парочка сдалась, едва сделав круг. В начале второго, пробегая мимо первого сдавшегося, услышал, что срать он хотел на меня и мои приказы, и ничего он стирать не намерен. Пришлось остановиться, вернуться к нему и вырубить ударом ноги. В этот момент самый резвый тот, кто первый заговорил со мной, каким-то чудом поднажал и вырвался вперед. Обогнать его не составило труда, по пути поставив подсечку и глядя, как он пашет носом землю, придавленный бревном. Он мне понравился больше остальных, так как не остался валяться, а встал и, матеря меня, на чем свет стоит, продолжал движение, но уже шагом и заметно прихрамывая. Кажется, он догадался, что не обязательно бежать, главное, двигаться дольше всех. Но это только сегодня по озвученным условиям. Завтра я их уточню, чтобы больше не было таких ситуаций. На 4-м круге я сбросил свое бревно в ту кучу, в которой его взял, так как больше никто не двигался. Все сидели или лежали. К слову, хромающий лидер выпустил из рук бревно только когда понял, что он последний из своей группы движется. Ну что, девочки, немного размялись, теперь начнем тренировку. Даже тот, которого я вырубил, пришел в себя, чтобы поднять на меня удивленный взгляд, кричащие о том, что я двинулся головой. «А как же наш спарринг? Одному из вас удалось меня обогнать?» Ответом мне было разноголосое пожелание сходить в пешее любовное путешествие. Только самый выносливый сказал: «Ты остановился не из-за усталости, а по причине. Это нечестно, мы не принимаем такую победу. Так в жизни все нечестно. Когда от этого зависит ваша жизнь, лучше забыть о чести. Кто выжил, тот и прав. Победители пишут историю. Добивайтесь цели любыми способами, а разбираться со своей совестью будете потом». Эко я завернул, самому противно от пафоса, а их походу зацепило. Вон какие морды задумчивые. Когда все немного пришли в себя, мы всей компанией уходили с площадки, на которую как раз заходила вся остальная казарма. Кто-то презрительно смотрел на нас, другие что-то кричали, явно не из приятного. Мне было плевать. «Эй, а вы куда?» «Казарма в другой стороне», спрашиваю, не понимая, куда сворачивает мой десяток. «Так мы и не в казармах живем, последнее время мы были в камерах, половина вообще должна отправиться или на каменоломни, или на тот свет. Сейчас возвращаемся. Нам сказано, что никто не будет нас выпускать. По какой-то причине нам позволено тренироваться остальное время в камерах, как и раньше. Что будет дальше, никто не говорит». В этот момент нас догнала Снежка, и мы решили пойти с десятком, посмотреть, в каких условиях находится мой десяток. Вид камер меня даже обрадовал. Здесь более сухо, светло и чисто, чем там, где держали меня в первый раз, как я попал в город. Но, тем не менее, просто солома на полу, хоть и сухая. Да и кормит их, думаю, не ахти. Когда парни разошлись по камерам, охранник закрыл за ними двери на замке, после чего попросил меня уйти, мол, посмотрел и хватит. Я же поступил неожиданно даже для себя. Ну, так себе отельчик, но выбор невелик, мы берем один номер, но чтобы с живописным видом на город. Что? Не понял охранник. Ничего, мы поживем тут какое-то время, займу свободную камеру, и не вздумай нас запирать. Так не положено, начал упираться непонимающий охранник. Сотым я вопрос улажу, все, свободен. Из пары камер донеслось вполголоса, что я действительно псих. Так и закончился день знакомства с моим десятком. Глава 29. Имя. На следующий день все изменилось. Мой десяток меня больше не подначивал. На их лицах не появилось радости или обожания, но и то отношение, что было раньше, также исчезло. В большей мере. Тренировку начали рано утром, пока еще солнце не начало палить. За полчаса до первых лучей мы начали разминку. Все как вчера, с той разницей, что сегодня я бежал последним, подгоняя отстающих и стараясь держать их так, чтобы они приглядывали друг за другом. А дальше началось веселье. С трибуны прилетела стрела, которая ударила первого бегущего в грудь. На конце стрелы был мягкий набалдашник, дабы никого не ранить. От неожиданного и довольного удара собакоголовый отскочил в сторону, держась за подбитое место. Следом за первой стрелой полетели новые, безошибочно бьющие по целям. Весь отряд рванул к полосе препятствий, чтобы спрятаться за ними. Бегство сопровождалось матом и попытками увернуться от новых стрел. Меня также не обошла участь попасть под обстрел, но с моей реакцией для меня это была несложная задача. Мой десяток, прячась за укрытием, смотрел, как я спокойно иду к ним, уворачиваясь или отбивая стрелы. «Ну и зачем прячемся, девочки?» Встал я рядом, глядя на ничего не понимающих бойцов. «Может, объяснишь, что происходит?» Спросил один из них. «А что происходит? У нас тренировка, а мои девочки все бросили и спрятались, сидят и трясутся от страха. Так это просто тренировка? Конечно, кто-нибудь из вас ранен?» Они быстро осмотрели себя и поняли, что кроме синяков и пошатнувшейся гордости, ничего не произошло. Они неуверенно начали вставать, и, когда первый из них высунулся посмотреть на стрелка, ему сразу же прилетел в лоб новый снаряд. Снова маты и проклятия в наш адрес. Поливали и меня, и мою охреневшую самку, которую следовало бы выпороть. Попросив Снежку немного сбавить темп, мы все же продолжили тренировку. Когда мой синий, наверное, так как под шерстью не видно, и прихрамывающий десяток разогрелся, как следует, мы перешли к следующему этапу. «Теперь будем учить вас драться», глядя в горизонт, оглашаю план. «Думаю, тут мы тебя удивим, а точнее сами покажем, как надо. Половина из нас потому и за решеткой, что слишком хорошо это умеет, но не все понимают, когда и кому это стоит показывать. Думаешь, показывайте тогда, что умеете», говорю я, при этом становясь так, чтобы в любой момент отразить атаку с любой стороны. Может, перерыв, ты загонял нас настолько, что мы ходить не можем? Слышу ответ с какой-то обидой в голосе. Не можем, это когда уже сдохли, все остальное, отговорки. Если вы сейчас же не встанете и не нападете, то, когда придет время, я и пальцем не пошевелю, чтобы спасти ваши плешивые шкуры. Такие слабаки недостойны продолжать свой род. Видимо, я зацепил что-то важное для них, так как подорвались абсолютно все. Смещаюсь вперед, выбив весь воздух коленом из впереди стоящего. Остальные не успели меня достать, как и резко изменить направление движения. Они на пару секунд столкнулись, лишь затем рванули в мою сторону. Смещаюсь так, чтобы они вышли в одну линию, ну или максимально растянулись относительно меня. Дождавшись первого, отправляю в нокаут. Потом пара, рывок в сторону, попутно цепляя одного, затем разворот и удар ноги второму. Снова один, снова нокаут. До этого момента проблем не было, моя реакция явно выше, чем у них. Остальная шестерка успела смекнуть, что к чему, и рванула полукругом. Разворачиваюсь и начинаю убегать в сторону полосы препятствий, добежав до которой, начинаю ее проходить. Они снова сбили строй и бежали, кто как гораст. Полосу до конца не прошел никто. Спустя полчаса мой отряд сполся в одну кучу. Ну вот, а вы говорили, что не можете. Можете, когда захотите. Поэтому слово «не могу» не должно звучать в моем присутствии. По крайней мере, пока вы живы. А теперь кто мне скажет, что только что произошло? Мы получили дружный хохот. А точнее, мы получили знатный снова хохот. В чем ваша ошибка? В том, что ты хитрожопый и резкий, как диарея, не успокаиваются бойцы. И в этом тоже. Ну ладно, я понял. Расскажите, как вам стоило действовать, чтобы добиться успеха? Заговорил тот, который вчера был самым говорливым, но и показал лучшие физические показатели. Мы не были организованы, каждый действовал, как хотел. Думаю, ты специально нас растянул по одному. Когда мы начали действовать более-менее сообща, ты снова изменил условия, добравшись до полосы препятствий, снова нас перебив по одному. Верная мысль, если повторить ситуацию, как бы ты действовал на этот раз? Попытались бы спокойно, а не на эмоциях зажать тебя в кольцо и напасть одновременно. А на полосе, то же самое. Неверно, там вы мне совсем не ровня. Не можете победить, бегите. Нельзя бежать от боя. Вспылил он, остальные его поддержали. От боя нет, от смерти да. Какой толк в том, если вы погибнете? А как тогда? Отступить, дождаться, пока я выйду из неудобного для вас места, а лучше выманить меня оттуда. Мало чести в таком сражении. Победителей не судят. Ладно, до вечера свободны, на закате снова тренировка. Сейчас ты, указываю на говорившего, получишь две награды, обещанные за вчерашнюю выносливость и за сегодняшние выводы. За сегодня ты получишь имя, буду звать тебя Урм. Хотел назвать Ум за сообразительность, но у них почти все слова имели рычащие согласные. Но в любом случае надо что-то короткое и различимое, чтобы в бою не тратить драгоценное время на произношение. Но у меня уже есть имя, вскинулся он. Пока что вы для меня одинаковый мусор. Лично ты немного выделился, и вот твоя награда. А теперь вторая, вставай и пошли. Второй наградой был бой, сначала со мной, потом с Снежинкой, в котором мы само собой избили Урма. Но при этом показывали и объясняли, как лучше, как эффективнее, попутно отвечая на все вопросы, касающиеся этой темы. К началу второй недели бойцы все так же валились без сил после разминки, ведь она каждый день росла и усложнялась. Теперь мы тренировались не только до заката, но и после. С сегодняшнего дня началась практика с оружием. Как выяснилось, всех воинов учили обращаться с местным вооружением, двумя короткими или одним более длинным клинком. На этом все. Именно это оружие изготавливалось в больших объемах и было дрянной штамповкой. Хотя с недавних пор качество заметно выросло, даже догадываюсь, благодаря кому. Не весь десяток умел хорошо ими пользоваться. Провели тесты, оказалось, что парочка неплохо справляется с луком, которые здесь хоть и были редкостью, но все же были. Еще троица неплохо владела копьями. Остальным без разницы, чем воевать. Никаких особых успехов, хотя Урм выделился и тут. Короткими клинками он орудовал более умело, чем одним длинным. Я сказал, что теперь каждый будет тренироваться только с тем оружием, которое ему проще дается. Было очевидно, что у них есть вопросы, но никто их вслух так и не озвучил. Надо, так надо. К этому они уже успели привыкнуть. К исходу месяца я добился разрешения выйти с ними в лес под мою ответственность. Самым странным было то, что пришлось оставить Снежку в залог. Хотя через пару дней я уговорил отпускать ее. Она была нужна нам для тренировок. Вот там мы и развлекались по полной, отрабатывая всевозможные ситуации. Самым любимым развлечением стало деление на команды и соревнования. Выступали парами или пятерками. Иногда все против меня и Снежки. Играли в захват, разведку, ловушки или выслеживание. Мне было позволено и даже поставлено в условие видеться с Дартом раз в день. Я якобы занимался его дрессировкой. Но это происходило только под присмотром специальных собакоголовых. Какую цель они преследуют, пока не выяснил. Но пытался надавить на то, что если узнаю, для чего им нужен Дарт, то смогу подготовить его гораздо лучше. Вскоре нам дали первое наше задание, очень необычное задание. Глава 30. Родник. В палатах первого. Первый и его сотый по военным вопросам. Какие новости? Первый повернул свой властный взор к сотому. Наша армия снова пополнилась сотней новобранцев. Было поймано 6 шпионов соседних городов на наших границах. Снова обострилась ситуация в роднике, том самом. Наших воинов вновь вытеснили и заняли родник. Мы уже почти 20 лет воюем за этот родник. Крупнейшее месторождение камней и силы. Но по старым договорам нам нельзя продвигаться вглубь территории города. Все эти 20 лет наши отряды то берут родник, то их откидывают назад. Я просил тебя найти решение. Высшее могущество понимает же, что нельзя вводить армию, это будет означать объявление войны. Как вам известно, мы не настолько сильны, чтобы начать войну. Я бы предложил на этот раз отправить нашего последнего гостя с его десятком. Расскажи подробнее, что удалось про него узнать и как его успехи. В этот раз промелькнул интерес первого. Он очень странный. Иногда говорит непонятные вещи, иногда делает. Не удалось выяснить ничего. Ни про то, откуда он, ни про то, видели ли его в других городах, будто он взялся ниоткуда. Но ты же понимаешь, что такие носители, теребит пальцы, пытаясь подобрать слово, чистой крови и непростого рода ниоткуда не берутся. Да по одной походке, телу и манере держаться видно, что все его отцы – славные воины, выбирающие себе лучших самок. В том и проблема, что все указывает на то, что его рассказ – правда, но наших шпионов нет дальше 3 городов во все стороны, поэтому я не могу подтвердить его рассказ полностью. Дальше, взмах рукой, не терпящий возражений, он взялся за тот десяток, что вы рекомендовали ему поручить под руку. Приходил, просил дать других, убил кого-то из неуправляемых, в том-то и дело, что нет. Сделал непонимающее лицо сотый, на что был удостоен новым взглядом первого. На 4-й день весь десяток слушался беспрекословно. Они выполняли все его задания до потери сознания, не споря и не выказывая агрессии. Теперь это его десяток, безукоризненно послушный десяток. Ты говорил о странностях. Да, единственное, чего он просил, это поселить их вместе, позже позволить тренировки за стеной города. Ты же не выделил им казарму? Нет, он попросил поселить его и самку с ними в тюрьме. Но и это не все. У всего десятка разное оружие, нет никакой систематизации и порядка. Ощущение, что это неорганизованная толпа. Но при этом каждый из них стал быстрее, ловчее и знает свое место в этой толпе. Если они навалятся толпой, то не будет свалки или толкучки. Каждый знает, что ему делать и что делают остальные. Складывается ощущение, что они дополняют друг друга. Ты проследил за их тренировками? Да, все изучено. Это тоже странно. Не думаю, что это применимо на большом войске. Многие не потянут такой ритм. Да и заниматься с каждым по отдельности никто не будет. Хотя некоторые его приемы можно попробовать. А что со зверем? Тебе не показалось странным, что никто не смог его подчинить, но пришел чужак, и животное сразу ему подчинилось. Он видит чудовище каждый день. Сначала они бегают, потом общаются. Я понимаю, что это невозможно. Но чужак сидит на земле и подолгу с ним разговаривает. О чем, мы не знаем, не удалось расслышать. Это очень странно. Когда я смогу оседлать чудовище? По словам чужака, хоть сейчас, но нет гарантий, что оно не сожрет. Как он сказал, чтобы договориться с чудовищем, надо всю жизнь жить среди чудовищ, лишь тогда их можно понять и договориться. По возвращении пусть найдет способ сделать его послушным мне. По возвращении, Великий также считает, что стоит его отправить в родник. Да, пусть берет свой десяток и начинает доказывать свою преданность и силу. Когда? Дай ему 3 дня. Ресурсы, еда и транспорт в одну сторону. Через неделю после прибытия отправлю к нему своего личного с проверкой. Личный. Ревизор-агент. Доверенное лицо первого по любым важным вопросам. Преданность, исполнительность и ответственность возведена в абсолют. Итак, парни, у нас 3 дня, затем отправляемся в какой-то родник, чтобы его отбить. Наша задача – разведка, диверсии, закрепление на местности, удержание объекта. Вопросы, наш план на эти 3 дня, тренировки, само собой. Надеюсь, все выспались, больше вам такого счастья не будет. Что за настроение? Спрашиваю, заметив как-то резко упавшее настроение после новости. Да так, нам всем походу, говорит Урм, глядя себе под ноги. Почему? Недоумеваю я. Так родник же, ты забыл, что я не местный. Смотрю из-под лобья. А, да, в общем, крупнейшее месторождение камней силы. Оно находится на границе нашего и одного из соседних городов. Условно ничейная территория. Уже десятки лет ведется война за него. По условиям договора, насколько я знаю, туда нельзя вводить армию, дабы не спровоцировать войну. Оба города хотят заполучить родник, но и начинать войну никто не хочет, поэтому туда в основном отправляют провинившихся. Это практически верная смерть. Около 50 провинившихся, иногда даже не воины, отправляются туда, дабы завоевать родник. И так бесконечно. Там гибнут воины с обоих наших городов. Никто еще не возвращался оттуда, все заканчивали там свою жизнь. Кому-то удавалось продержаться пару месяцев, а кто-то не выдерживал и недели. Туда периодически отправляют личных, дабы проверить состояние дел. Личные неприкосновенны по договору и передают о нужде или ненужде в новых войнах. То есть нас отправляют в один конец, как неугодных. Уточняю я, можно сказать и так, надеюсь, с нами отправят еще 40 воинов, проживем подольше, слышу обреченный ответ. Не будет больше никого, только наш десяток. Так, сопли подобрать, и за мной на тренировку. Слушайте задачу, сейчас переходим к усиленным тренировкам. Скалюсь, озвучивая новость. А до этого что было? Этот вопрос Урма все поддерживают взглядами. Он, как повелось, озвучивает мысли всего отряда. Да и то, что получило имя от меня, сделало его как бы посредником в глазах остальных. До этого была подготовка к тренировке. Надеюсь, все отдохнули и выспались. За мной. Глава 31. Последняя тренировка. Кабинет Сотова. Жигули Сотый. У нас 3 дня, мне надо подготовить своих бойцов. Мне надо больше свободы. Не слишком ли много ты просишь, не отрываясь от свитков? Спрашивает Сотый. Я только узнал, что за родник, мы идем на убой. Я хочу повысить шансы на наше выживание. Для этого мне надо успеть подготовиться для этого. Думаю, мы сможем взять и удержать родник. Но для этого мне нужно развязать руки. И что же ты хочешь? Ухмылка. Заказ в кузне. Общая тренировка с армией, полная свобода передвижения для меня и моих бойцов на эти 3 дня, один камень силы и встреча с первым. А ты не часом, больше тебе ничего не надо, к вашей радости, больше ничего, туплю взгляд. Первый сам решает, с кем и когда ему видится, и ты не в этом списке, так что забудь, рубит рукой Сотый. Но это очень важно, делаю серьезный вид, я сказал нет, этого не будет, раздувает ноздри. Ну ладно, остальное-то можно, остальное да, вот возьми, протягивает мне какой-то жетон, выполненный из золота. И если ты используешь его еще на что-то, то я это узнаю. Понял, все будет по чести, не смейте сомневаться, говорю, а сам ликую. Какие же местные простые, специально закинул встречу с первым в список, как самое важное, при этом невыполнимое, чтобы снизить градус на остальном списке. Всегда же будет так, что что-то нельзя. Так почему же не сделать это тем, что мне не надо на самом деле? Выйдя с жетоном, первым делом отправился в кузницу. Подходил по-хозяйски, зная, что где и кто. Зашел в кабинет и, сутулый, мне надо 10 единиц оружия, показываю жетон. Сутулый на секунду замирает, переваривая, что происходит. Затем, рассмотрев жетон, начинает приходить в себя. Посему ты меня так назвал? Потому что ты стоишь, сутулившись над своими чертежами, и я так понимаю, делаешь это постоянно. А что? Да так, один мой знакомый тоже так меня называл. Ну, думаю, что это уместно. Надо к вечеру все сделать. Вечером будет очень важное событие, перебиваю я. Это невозможно. Во-первых, у нас есть список других срочных заказов. Во-вторых, пока разработаем лекало и остальные нюансы. Основную работу я сделаю сам. Ваше дело довести до ума. то есть заточить, закалить, сделать ножные обмотки рукоятей. Мы через 3 дня выходим, и это время надо потратить на тренировки, а не на ожидание заказа. Если будет надо, то я и до первого доберусь. Если сам, то делай, что хочешь, на доводку так и быть выделю работников. Ну, вот и договорились. По моей просьбе мне выделили одно помещение, по случайности, им оказалось то, где я работал прежде. Всех работников перекинули в помощь на другие заказы. И раз мне никто не мешает, а главное, не следит, можно немного и помогичить. Провозился 6 часов, чтобы создать 10 отличных орудий убийства. Из прокармана достал заначку металлов, из которых сделал нужные сплавы. Сомневаюсь, что смог соблюсти нужные пропорции, но все равно лучше, чем дрянное железо. В итоге вышло очень необычное по форме оружие. Все пришлось опробовать и доводить, дабы повысить удобность и ухватистость такими руками, как сейчас, что в свою очередь повлияет на скорость и точность обращения с оружием. Теперь оно не будет вылетать из рук при любом удобном случае. Казалось бы, менее подвижная кисть и отсутствие большого пальца, а столько проблем. У всего оружия теперь спиралевидные рукояти с упорами в предплечье. По окончании отдаю все это под выделку ножен и обмотку рукоятей. Рабы справляются за пару часов. Собрав все в одну вязанку, закидываю за плечи и бегу назад. Надо успеть на вечернюю тренировку. За пару часов до заката. Вечерняя тренировка регулярной армии города. Зайдя на тренировочную площадку, в непривычное для нас время, мы видим сотню бойцов, вооруженных парами кинжалов. Их сержанты имеют подобие меча. Все поделены десятками. Одни отрабатывают обращение с оружием, другие бегают, третьи проходят полосу препятствий, четвертые – рукопашный бой и т.д. Завидев нас, рядовые бойцы просто косятся, переговариваясь. Сержанты собираются в кучу и начинают о чем-то говорить, глядя на нас. Я иду навстречу группе сержантов с гордым видом. Подойдя на пару десятков метров, ко мне обращаются. С каких пор отребье тренируется вместе с достойными? Вы разве не должны дожидаться, пока мы не закончим? Теперь не должны, показываю жетон. Ближайшие 2 дня наши тренировки будут совместными, с чем я вас и поздравляю, а также сочувствую. Ты понимаешь, что вы все можете случайно погибнуть на этих тренировках. Много слов, будьте добры, соберите своих девочек, которых вы называете солдатами, в одну кучу. В это время весь мой десяток собирается клином за моей спиной. Рядом стоит Снежка. Это уже переходит границы наглости. Сегодня ваша последняя тренировка. Отряд, ко мне, боевой порядок. Кричит старший отряда, говоривший со мной. Его отряд из 8 собакоголовых моментально строится за ним в 2 колонны по 4. То же самое делают и остальные командиры отрядов, готовясь к необычной тренировке. Хотя, думаю, по их мнению, сейчас нас будут наказывать. По моей команде все мои оголяют свое разномастное оружие и начинают движение в сторону условного противника. Я являюсь ледоколом, который должен первым врубиться в ряды солдат, остальные должны работать слаженным механизмом, прикрывая и дополняя друг друга. Когда до условного противника остается десяток метров, решаю немного мотивировать свой десяток. У вас 1 минута, чтобы разбить врага. Убивать запрещаю, максимум калечить. Рекомендую оглушать и брать пленных. Если через минуту кто-то из вас будет побежден или противники не закончатся, накажу всех. А вот противников моя речь явно позабавила. Все, кто расслышал, ехидно улыбаются. Так и продолжалось, пока я не достиг первой группы, стоящей отдельно от основной массы, группы старших. Сержанты закончились очень быстро. Снежинка работала, как вентилятор, выбивая и оглушая всех, до кого могла дотянуться. Не знаю, есть ли в этом мире еще кто-то, способный с ней потягаться в скорости. Сам действовал, как танк, бил резко и грубо. В основном после моих ударов лохматые отлетали в сторону без всякого желания продолжать бой. Не обходилось и без порезов, но там, где другие получили бы увечья, у меня оставались просто порезы. Вот и протестировал то, что намудрил с броней и телом. В особо уязвимые места никто не попал, да и я уже привык их беречь. Такими остались сухожилия кисти, стопы и шея. В остальных местах меня было сложно ранить. Дальше начались ряды простых солдат. Это было и проще, и сложнее одновременно. Бойцами они были не очень, но их количество. Пройдя строй насквозь, мы разделились. За мной, как и за Снежинкой, встали 5, и далее мы действовали 2 группами по отдельности. Когда противников осталась 1/5, началась паника, и многие начали разбегаться или просто тупить, не зная, что делать. Это лишь упростило нам задачу. Закончилось все тем, что мы вязали пленных, связывая их ремнями. Последних пришлось доставать с препятствий на полосе, на которой они взобрались, убегая. Пока все просили их спуститься по-хорошему или угрожали, Снежка незаметно взобралась и согнала всех к нам в основном в бессознательном состоянии. На сегодня тренировка с девочками закончена. «Выдвигаемся в лес для отработки диверсии и слежки», — объявил я, попросив развязать старших. «Без меня и Снежки подобное неосуществимо. Мы практически читеры в этом мире, создав для себя идеальные тела по местным меркам. Мой десяток действовал больше на подхвате, прикрывая спину и доделывая работу. Но и они уже не ровня рядовым. Хотя, думаю, один на один они и лидеров отрядов уложат. Завтра надо усложнить задачу. Сегодня не будем спать, а завтра, голодные и злые, повторим на утренней смене тренирующихся. Да и прикажу работать по возможности голыми руками. Без травм не обойдется, но когда через два дня все будут отсыпаться, подлечим их в срочном порядке перед выездом. Последний день до выезда. Сегодня ваша последняя тренировка, завтра на рассвете выдвигаемся к роднику. Сегодня у вас будет шанс получить свое имя в отряде. Задача простая – достать меня. Вы не будете знать, где я, но дам подсказку, это место не более часа бега отсюда. Теперь берем по 5 ленточек и вяжем к поясу. У меня и Снежки уже повязаны. Каждый сам за себя. Все действия на ваше усмотрение. Задача – найти меня и обезвредить, по пути собрав как можно больше лент. Если будет 2 победителя или более, все получат имя и награду. Чистая победа – это наибольшее количество лент или мой захват убийства. Все остальное по ситуации. Через час разбегайтесь в разные стороны на полчаса бега, и игра началась. 3 часами позже я стоял на каменоломне, ожидая, когда на меня нападут. Все рабы получили приказ, при приближении кого-либо, кроме надзирателей, бросать в них камни. Дополнительно Снежка спряталась и присыпалась крошкой, полностью маскируясь. Когда мой десяток пойдет на прорыв и попадет под обстрел камнями, темная незаметно подбежит со спины и атакует. Так и вышло. Четверка моих бойцов попыталась отвлечь внимание справа от меня, устроив поджог небольшого сарайчика. Надзиратели бросились тушить пожар. Я ожидаемо ждал их слева, это ближайшие ко мне укрытия. Оттуда они и побежали, но все пошло, как и задумано, камни и темные сработали, как надо. Когда я немного расслабился, понимая, что это были или единственные, кто додумался собраться в группу, а не пытаться действовать в одиночку, ну или у второй группы другой план, и они подойдут попозже, мне на шею прилетела петля, откуда-то сзади, я даже не понял. Затем последовал очень мощный рывок, даже пятки от земли оторвались, чуть не сломалась шея. Ну и скоростная эвакуация у меня. Не знаю, чем тащили, но встать или ухватиться за что-то не было никакой возможности. Моя поездка закончилась за одним из валунов, приставленным к горлу ножом и довольной мордой Урма и еще 3 из моего десятка. Как они это провернули, очевидно. Это был самый маловероятный исход событий, но и для него я оставлял шанс. Тонкий расчет времени и действий остальных участников группы. Захват меня без прямого вступления в бой до того, пока я не окажусь в выгодном для них положении. Думаю, тройка, что была вместе с Урмом, заслужила имена. Остальных пока буду звать по их оружию. Молодцы, сегодня вы сделали то, что не смогут другие. Не зря я с вами столько возился. Сегодня спать, завтра тяжелый день. Прям спать, можно лечь до заката и спать до рассвета, спросил Урм, заподозрив очередной подвох. Да, ваши тренировки закончены. Это все, что я успел. Завтра всем нам понадобятся силы. До рассвета вы полностью свободны. Очень рекомендую хорошо поесть и поспать, а отметить, а как вы собрались отмечать? Ну, тут такое дело, сам знаешь, что такое не особо разрешено в городе. Но мы все же смогли немного добыть. Помогли старые связи. В общем, вот, а речь шла о сухом законе, точнее обо всем, что хоть как-то меняло сознание. В центре круга, в котором мы сидели, показалась большая амфора, литров на 10. Откупорив ее, я принюхался. Да вы совсем, с яростью говорю я, ну, мы, это, в общем, если нельзя, то сейчас же выльем. Начались голоса в разнобой. Выльем, я тогда вас точно прибью. Вы какого раньше от меня это скрывали? И, не слушая ответа, начинаю переливать в себя амфору. Внутри явно что-то близкое к самогону. Отпив с пол-литра, ставлю в центр и, улыбаясь, смотрю на ошарашенные лица остальных. Глава 32. Диверсия. Проснулся выспавшимся и отдохнувшим. Вчерашнее пойло не дало отходников, либо организм местных так устроен. Сделав небольшую зарядку, чтобы взбодриться, мы с Темной вышли из своего номера. Надо разбудить остальных. На улице нас ждали телеги, которые доставят нас в окрестности родника. Туда уже нагрузили провизии на неделю, оружие, амуницию и мои спецзаказы. Ими являлись такие мелочи, как веревки, инструменты, мешок раствора и по мелочи всего. Загрузившись и рассевшись по местам, мы отправились в дорогу. Нам надо было достичь границы территории города. Это около недели пути по местным дорогам. Хотя дорогами назвать сложно, едва проехав полдня, каменная кладка закончилась, к вечеру закончилась щебенка. Началась обычная колея. Двигались телеги с довольно приличной скоростью, под 40 км. К моему удивлению, они были оснащены моими разработками, а именно рессорами и подшипниками. Колеса по внешнему краю облеплены чем-то типа каучука. Весь груз был прихвачен веревками в центре повозок. Все пассажиры сидели по бортам. Когда относительно ровная дорога закончилась, и начались кочки с ухабами, мы сменили наше положение с сидячего на положение на корточках. Благо анатомия позволяла находиться в таком положении довольно долго без затекания конечностей. Когда начало темнеть, мы должны были разбить лагерь в лесу. Тут имелось уже оборудованное под стоянку место с подобием бунгало для ночлега. Оно и не удивительно, столько лет тут ночуют смертники. Я решил поступить иначе. Узнав, что и дальше нам предстоит двигаться практически по прямой и не съезжать с условно главной дороги, продолжил путь, связав все телеги между собой в один ряд. Так тягловые лошади остальных повозок не отстанут в пути. Двигался медленно, буквально со скоростью шага, это было надо, чтобы все пассажиры могли выспаться в пути, и их не сильно трясло. Во второй половине ночи меня сменила темная, так и продолжали движение. В результате наш путь занял 4 дня вместо 6,5. Не удивлюсь, если нас ждали именно с 6 дня. Уверен, просто рассчитывали время пути личного и отправку новой партии, или была отправлена весточка от шпионов о том, что мы выдвинулись. Таким образом, у нас может образоваться условие неожиданности и дополнительное время на разведку и подготовку. Добравшись до пункта назначения, мы начали выгружаться. Я позаботился об удобных рюкзаках, чтобы не тащить все в руках. Нам оставалось полдня для движения своим ходом до нашего последнего пункта назначения. Там бой, и по результатам или занимаем родник, или на тот свет. Пройдя несколько метров, из леса выбежала снежинка и, кивнув мне, взяла свой рюкзак. У меня осталось еще два, один мой, второй Урма. Последний появился спустя еще пару километров, подойдя и забрав свой рюкзак, начал отсчет. С моей стороны тропы было двое наблюдающих, оба ликвидированы. Ближайшие 5 км все чисто. Что-то ты долго, я свою троицу за 10 минут разделала и все разведала, прокомментировала темная, на что получила обиженно завистливый взгляд. Эта парочка покинула телеги за час до места назначения и двигалась чуть впереди повозок, во время выгрузки они ушли вперед, чтобы разведать и расчистить дорогу. Так и двигались, периодически разведывая дальнейший путь. Дальше есть удобное место под схрон, там же можно разбить временный лагерь. Есть родник с небольшим ручейком, вдоль которого можно передвигаться, не оставляя следа, выдал разведданные снежка. До родника еще пару часов неспешного пути шагом, все подступы охраняются патрулями и стационарными гнездами с дозорами, выдал свой отсчет Урм, нагнав нас чуть позже. Когда мы свернули к месту, найденному снежкой, то оставили условную метку на тропе, отметив направление. Так нас и смог найти и нагнать Урм. Почти на закате мы сидели в пещере, обустраивая ее и разводя огонь. Снежинка оказалась права на все 100. В этом месте был маленький родник с чистейшей водой. Он вытекал из небольшого скального овражка. Дальше тек ручеек, постепенно сужаясь. Он проходил в паре километров от родника. Думаю, там, в удобном месте, вырыли небольшой отвод, где набирают себе питьевую воду воины. В нашем месте была щель между камней, за которой скрывался тесный лаз вниз. Внизу через пару метров проходила пещерка, почти полностью заполненная водой, но тут имелось что-то вроде ниши, где мы все и поместились. Проверив снаружи, убедились, что дыма не видно, он равномерно просачивался через разные щели наверх. Получалось, что снаружи невозможно определить источник, унюхав его. Изнутри мы не дышали дымом. Единственное неудобство заключалось в том, что я едва смог пролезть вниз. Для этого пришлось снять доспех, и только так я смог пролезть. У нас есть пара часов на еду и отдых, а после полуночи мы двинемся на разведку. Можешь сделать все незаметно? Да, сейчас засуну глубже и прижму камушком. Сверху будет незаметно, а всю муть через пару минут вымоет. Я и Снежинка сидели возле той самой заводи, которую выкопали, дабы было проще набирать воду из ручья. Она была буквально 1,5 метра и имела круглую форму, касаясь одним краем ручья. Темная приготовила отличное средство для снижения боевой мощи противника, целый горшок из трав и грибов с медленным действием. В течение 2 дней физическое и моральное здоровье всех, кто будет отсюда пить, значительно упадет. Планируются галлюцинации, диарея и неусвояемость пищи. Для этого все ингредиенты уложены в специальный горшок с отверстиями, положенный на дно под пару камней. Он не виден сверху и равномерно отравляет эту заводь. Сделав закладку, мы двинулись вокруг родника. Весь остальной десяток обходил родник вокруг по большому радиусу, дабы окружить незаметно и равномерно. Далее нашей задачей было устранение всех дозорных и патрулей в окрестности. По итогам вылазки мы устранили 150 разумных, окружавших родник. По-моему, это ненормально, учитывая, что основные силы сидели в самом роднике. Видимо, на этот раз соседний город решил играть не совсем по правилам. Разместив максимально доступное количество бойцов в роднике, они взяли еще столько же и раскидали по окрестностям. Думаю, в случае чего так бы и оправдывались. Мол, нет, вы поймали простых шпионов и разведчиков, не имеющих отношения к роднику. Очень сожалеем, и больше так не будем, но и меньше тоже. Понятно. Снежинка ушла в одиночку в сторону чужого города, дабы перехватить поставку провизии. Это мы выяснили у одного из временно пленных. Потом мы его освободили навсегда. Оказывается, все действительно рассчитывали на наше прибытие через 2 дня. Еду должны были привезти за день до того. Если все по плану, то Снежка поработает с провизией, и они только усилят эффекты отравленной воды. Ну, а через сутки наш выход. Глава 33. Ревизор. Оставшиеся сутки мы продолжали работу. Копали волчьи ямы, устанавливали силки и отравленные колья со спуском. 12 разумных в течение одних суток проделали титаническую работу вокруг родника. Веки уже слипались, мышцы отказывались работать. Надо позволить себе пару часов сна. «Солнышко, вставай, нам пора», — шепчет Снежка, будя меня за пару часов до рассвета. «Пора выдвигаться и захватывать родник». Мы молча покидаем свое убежище и трусцой двигаемся к роднику. За пару сотен метров до него расходимся и занимаем свои позиции. Во время операции ни я, ни Снежинка не будем пересекаться с остальными. Мой десяток сейчас окружает родник и разжигает факелы. Факелов мы заготовили 100. Они будут зажжены и расставлены по периметру, дабы создать иллюзию массовости. Кое-где будут их скопления, вот между такими скоплениями и спрячутся мои бойцы. Расчет на то, что противник будет выбирать маршрут между скоплением факелов. Поскольку мы не будем работать перед своими лохматыми, можно развернуться в полную меру. Достаю оружие, работающее на камнях, Снежинка делает то же самое. Дополнительные камни служат свободным полем магии. Создаем образы высоких прямоходящих существ. Я выбрал образ рептилии, а темная сейчас похожа на огромного арахнида. Держа факелы, врываемся в центр родника и начинаем отстрел противника. Жалкое зрелище. Все ослабленные, с помутненным разумом, выбегают из мест ночевки, видят двух чудовищ и то, что их товарищи падают замертво. Начинается паника, все бросают оружие и стремглав бросаются в разные стороны, как крысы с тонущего корабля. Сбежать удается одному из десятка, остальные падают замертво. Я использую как оружие, так и другие дистанционные примочки на основе осколков камней. Те, что смогли вырваться, устремляются в разные стороны, куда глядят глаза. А вот там ждет оцепление из моего десятка. Противники выбирают маршрут между наибольшим количеством факелов и гибнут от подлых, но эффективных атак десятка, добравшись туда уже пораненными, с отравленными порезами, со сломанными ногами или просто израненные. Не зря мы весь предыдущий день готовили ловушки. Еще пара минут, и родник наш. Как только солдаты противника заканчиваются, мы вырубаем маскировку. Еще через десяток минут подходит весь отряд. 2 сильно ранены, у остальных мелкие порезы. Ну вот, а вы говорили, что никакой паники не будет. Вас здесь не было, тут практически драка за очередь бежать первым, с ухмылкой говорю я десятку. Даже не хотим знать, Что тут было такого, что смогло так напугать сотню подготовленных бойцов, озвучивает за всех Урм. Вот и правильно, не стоит, а то спать по ночам плохо будете. А теперь, кто сильно ранен, подходит сюда, будем лечиться. Но об этом ни слова, обвожу всех серьезным взглядом. Сдыхать без моего позволения запрещаю и буду за этим следить. Если кто-то скажет хоть слово об увиденном там, я вам не завидую. Вы будете проклинать тот день, когда ваша прекрасная и счастливая жизнь в тюрьме пересеклась со мной. Все понятно, все переглядываются, но понимая перспективы, активно кивают и подходят. Мы же лечим всех моментально, с помощью магии, отчего они практически не имеют и смотрят на нас, как на богов. Немного отойдя от шока, бегут по бунгало в поисках еды, ведь после магического лечения, желудок будто присыхает к позвоночнику. Через час назначаю очередь дежурства. По 6 разумных в смену, остальные отъедаются и спят. Если кому-то не спится, легкая рукопашная разминка и общественные работы. 5 дней с момента отбытия последней группы в родник. Палата первого. Отправляйся в родник, проверь, что осталось от последней группы, неэмоционально диктует первый. Будет исполнено, повелитель. Вы думаете, там есть на что смотреть? Не проще отправить сразу новую группу? Когда я был там в последний раз, то видел сотню бойцов в самом роднике и замечал слежку в окрестностях. Не знаю, как-то неспокойно мне. Езжай сейчас, все как всегда. Бери жетон, знамя и с ревизией. Через 10 дней доложишь. Лично исполнил все безукоризненно. Собрал быстрейшее ездовое животное, припасы на 2 недели, закрепил за спиной знамя, что развивалось за его спиной, возвышаясь над головой. С этим знаменем его не могли остановить или напасть даже воины и шпионы соседних городов. Очередное задание – добраться до родника, засвидетельствовать смерть 12 подданных и вернуться с отчетом. Но что-то пошло совсем не так, шел 5-й день после захвата родника. Вчера, как предсказывали пленные, прибыла подмога. В этот раз приехало 80 свежих бойцов. Треть из них пострадала еще на подступах, попав в наши ловушки. Чуть больше 50 добрались невредимыми до наших укреплений, скромных, но тем не менее. Весь мой десяток маскировался, ожидая врага. Когда они появились на первой полосе для гостей, то были обстреляны из пары катапульт, заряженных камнями величиной с кулак. Дойдя до второй линии приветствия, в ход пошел лук и проща. Третья линия встречи дорогих гостей порадовала острыми кольями и небольшой насыпью камней, за которыми, скались, ждали я и Снежка. Те 30 бойцов, что остались к этому моменту невредимы, сперва удивились всего паре встречающих, затем десятку воинов, взявшихся буквально из-под земли и напавших со спины. Что было у них, не принято. Тут-то они и осознали всю бедственную ситуацию своего положения. 12 неадекватных созданий принялись их рвать с нечеловеческой скоростью и злобой, не гнушаясь никакими подлыми приемами. Мне с моим воспитанием всегда казалось, что блохастые перегибают с честью, еще немного, и они будут, как французы, жребий бросать, кто будет бить первым, но, не в мою смену. На следующий день после нападения, мы бросились на починку ловушек, увеличение их количества, затем у нас была еще пара дней до прибытия новой партии смертников. Эти дни решено потратить на фортификацию, непонятно почему до сих пор никем не начатую. В планах было обрубить все удобные подступы к скале. Она, будто монструозный каменный зуб, торчала среди джунглей, одной стороной уходя в землю под острым углом. Я решил обрубить этот склон, а из его осколков сделать стену, окружающую этот самый зуб. Снежинка была отправлена в сторону, откуда приходит подкрепление врага, дабы понижать их боевой настрой еще на подступах, несладкие ночи им предстоят. Думаю, темная проявит всю свою фантазию и умение разведчика-диверсанта. Мы тем временем в поте лица и пеной из всех отверстий носились, возводя мини-форт. Мне очень пригодились инструменты и растворы, взятые с собой. Теперь остался еще один этап – начало разработки. Для этого мне надо увеличить количество бойцов для того, чтобы они могли отразить атаки без нашего с эльфийкой участия. А также нужен отряд рабов инопланетян, которые займутся непосредственно добычей. Личный из нашего города, кричит мне копейщик моего десятка со стороны города. Я же в это время думаю, кто такой личный, и нахера его сюда прислали. Делаю вывод, что теперь это мой личный помощник за заслуги перед Отечеством. Значит, будет работать по-черному, да изучать науку воинскую. Отличный подгон, спасибо, к кто бы мне его ни прислал. Но что-то мне его вид не очень нравится, слишком деловой. Наглая морда, взгляд, смотрящий свысока, еще флаг зачем-то к спине примотал. Можно подумать, я бы его без флага не заметил. Спешившись, мой личный слуга подходит ко мне с важным видом. Я же смотрю на него глазами, 3 дня не видевшими сна. Я сейчас в том состоянии, что долго просить не надо, малейший повод, и я вскипаю. А тут этот дрищ бесючий передо мной. Я сейчас, как бочка с бензином, а все окружающие чиркают надо мной зажигалками и ждут, кому повезет меньше остальных. Ну вот, мой первый слуга, и ему везет меньше остальных.